Я немного помолчал, собираясь с мыслями, хмыкнул и ответил. Во-первых, я не из охраны, к вашему сожалению. Во-вторых, я никого не предупреждал о том, что вы сюда приедете. И в-третьих, мне очень интересно, с какой это стати вы решили продать мою дачу. Надо было видеть выражение их лиц, которые после моих слов захлестнула буря эмоций. И когда через некоторое время к ним вернулся дар речи, выпученные глазки типа покупательницы сразу показались мне цветочками. Когда же незваные гости немного успокоились и дело дошло до предоставления документальных подтверждений, то стоявший в сторонке и не участвующий в разговоре муж противной дамочки вдруг зашевелился, и, подхватив ее под локоток, целенаправленно потащил к выходу, повторяя: «Пойдем, дорогая, нам тут не место», на что я не преминул ответить им вдогонку: «Идите, идите». Халява обломилась. Дамочка попыталась что-то вякнуть в ответ, но после чувствительного рывка своего муженька пробкой вылетела с участка. Проводив глазами покинувшую нас парочку, я обратил свой взор на впившуюся в меня злобным взглядом риэлторшу. «Ну вот, покупатели ваши нас покинули, вам тоже пора. Да, и ключи, пожалуйста». Протянул я открытую ладонь. «Да чтоб вам провалиться, откуда вы только свалились на мою голову? И ключи я не отдам, ни вы давали, ни вам и забирать. И откуда в таком хрупком существе столько первородной злобы?» Тут на меня что-то накатило, окружающий пейзаж поголубел, и я рявкнул: «Ключи! Нет, вот так, ключи!» Наверное, переборщил, поскольку глазки у дамы выпучились, и, содрогнувшись всем своим невеликим телом, она аж отшатнулась, и, достав трясущимися ручонками связку ключей из недр своей сумки, не глядя, сунула их мне в руку, после чего начала пятиться к калитке, но, наткнувшись на ступеньку, навернулась, в результате чего на участке осталась лишь нижняя половина тела, нервно сучащая худыми ногами, а все остальное вывалилось за пределы забора, придавленная посередине подпружиненной калиткой. Немного подергавшись, ноги споров сосались в проем, после некоторой возни послышался частый топот, квакнула сигнализация, и буквально через мгновение под рев слабенького мотора пыжик с буксом стартовал вниз по улице. «Фу-умля!» – буркнул я, втянув носом воздух, и поморщился. Хорошо хоть быстро свалило, не успев отравить своими миазмами весь поселок. Открыв половинку ворот, я с удивлением увидел все еще стоящий около калитки Рикстон покупателей. Хотя, чего удивляться, выехать он никак не мог, поскольку оставался зажатым между моей машиной и Peugeot, а после резкого старта последнего, пассажиры корейского типа джипа, вероятно, впали в прострацию. Открыв ворота полностью, я опять на них посмотрел, но они как сидели, уставившись на шлейф пыли, так и сидели. Вздохнув, я подошел к водительской двери, поводил рукой перед лобовым, ноль внимания, после чего постучал согнутым пальцем в водительское стекло. Эти оба два аж подпрыгнули и со страхом уставились на меня. Усмехнувшись, я покачал головой и пальцем показал сидевшей за рулем тетке, чтобы открыла стекло. Та очень аккуратно покрутила ручку, приоткрыв стекло буквально на сантиметр. «Уважаемая, не могли бы вы передвинуть свой красивый автомобиль вперед? Метров на 10. Я хотел бы машину во двор загнать, но вы нас заперли. Мы не можем выехать. Я вообще-то вас вперед прошу проехать, а моя машина сзади вас стоит. И, кстати, вы могли бы проехать по улице вперед, в конце сверните налево, и через соседнюю улицу спокойно сможете выехать на дорогу, чтобы задом не сдавать». Дамочка некоторое время молча смотрела на меня, потом, видать, сказанное дошло, и она, сказав спасибо, запустила мотор и медленно поехала вниз по улице. «Да уж», — подумалось мне, — «вот так и подметки прямо на ходу срежут. Не зря я сюда поспешил, прямо как подсказала что-то. Промедли я недельку-другую, и весь этот фарс мог обернуться весьма солидными неприятностями. Нет, отжать у меня дачу у них бы точно не получилось, поскольку по закону, для оформления наследства, требуется не меньше 5 лет, а то и поболее. Точнее, через 5 лет можно только подать на право наследования, и после этого еще год надо ждать. Но все равно, если бы эта стерва успела отдать деньги, то она бы раздула нехилый скандал, даже несмотря на то, что сделка изначально была незаконной, о чем она точно знала. Почему и сумма была смешной, почти втрое меньше, чем все это стоило на самом деле. Ну да ладно, бог с ними. Все, что не делается, все к лучшему. Не став долго рассусоливать, я загнал машину на уже прибранную парковку, закрыл ворота, дал разрешение дроиду на продолжение работ на участке и, ухватив пакеты, потащил их в дом, связавшись на ходу с Михалычем. «Привет, Лень, как там у вас наверху? Все в порядке, работаем. У тебя то что? Что произошло? Подсматриваете? Ну а как же? Протоколы безопасности еще никто не отменял. Хорошо хоть не подслушиваете». Я хихикнул. «Да в норме уже все. Хотели без меня, меня же и женить. Вернее, дачу продать. Да еще и за бесценок. Это кто же такой умный-то нашелся?» Откровенно удивившись, поинтересовался адмирал. «Да вот и самому интересно, хотя некоторые мысли есть». Немного рассеянно ответил я, и тут же очень эмоционально добавил. «Твою мать, что? Сходил в магазин, а холодильник не включил. На улицу что ли все выкладывать, пока нахолодится? Может тебе синтезатор прислать, в него все и выложишь?» Хихикнул адмирал. «Нет, спасибо, я же сюда не навсегда, таскай потом этот шкаф туда, сюда. Ты лучше отследи тех личностей, которые отсюда только уехали, и, при возможности, послушай их телефоны. Да, и посмотри, что с моим номером. Его по всей вероятности заблокировали через полгода, но вряд ли пока кому отдали. Если есть возможность, надо его восстановить. Без проблем, этих мы уже отслеживаем, а насчет твоего номера я сейчас на рота задачу. Дальше-то ты куда собрался?» «В Москву. Сейчас поезд сготовлю, пообедаю и двину. Как раз движение немного рассосется, а то в пробках совершенно никакого желания стоять нет. Может, тебя подкинуть?» «Нет, прокачусь, добро. Ну, тогда до связи». Михалыч отключился. Пока суд да дело, еды сготовил, пообедал, после чего проверил пылесос после уборки, и достав оттуда некоторое количество мелких вещей, в которых дроид не признал ничего ценного, внес ему некоторые уточнения к поставленной задаче, уже успело стемнеть. Вроде только выпроводил несостоявшихся покупателей, немного поковырялся, а уже стемнело. Наскоро подключившись к сети, глянул на пробки и начал собираться в Москву. Как раз в этот момент мой старый мобильник негромко пискнул, и, взяв его в руки, я с удовлетворением отметил, что он зарегистрировался в сети. Попробовал проверить баланс на счете. Пришедшая следом СМСКА приятно порадовала. Михалыч к делу подошел основательно, в ближайшее время без связи точно не останусь. Пока грелась машина, я открыл ворота и пошел посмотреть, чем так занят садовый дроид, увлеченно жужжавший за домом. Похрустев стриженной травой, я зашел за дом и прифигел. Мда, однако он очень буквально воспринял команду привести участок в порядок, поскольку после тотальной уборки мусора и переросшей травы, в буквальном смысле принялся за ландшафтный дизайн. Посмотрев на частично перерытый участок, я в конце концов махнул на него рукой и пошел к машине. Пусть занимается, все равно ему делать больше нечего, а так глядишь, в кои-то веки участок ровный будет. Уже проехав по сад, я посмотрел на часы и грустно вздохнул. Всего какой-то год назад преодоление 100 км за час для меня было очень неплохим результатом. Но сейчас, когда за это время можно было без проблем долететь до Луны и обратно, да еще и с перекуром, такое медленное передвижение несколько раздражало. Ничего, еще минут 40, и доеду до дома. Хотя, я достал телефон и набрал домашний номер. После нескольких гудков, трубку подняла сноха. «Слушаю. Алло, вас не слышно, перезвоните». Негромко хмыкнув, я сунул телефон обратно в нишу под пепельницу, и немного подумав, связался с адмиралом. «На связи, Володь. Михалыч, у меня небольшая проблема. Срочно нужны чистые документы». «Хаймэм, не вопрос, сделаем. А что случилось?» «Да в принципе ничего страшного, единственно, что квартирка оказалась занята, что мы в общем-то и ожидали, но только вот в свете последних событий, хотелось бы для начала разобраться в происходящем, а на ночь глядя, я этим заниматься точно не буду. Ну и устройся в любой гостинице, деньги же есть, деньги-то есть, не хочу своими документами светить, сейчас все сразу в единую базу уходит, а в отель на час точно не хочу, не хватало еще каких-нибудь мандавошек подхватить». Адмирал прожился и обнадежил. «Добро, сейчас присмотрим тихое местечко по дороге, я тебе координаты скину, там посылку и примешь». Свернув через 5 километров с дороги, согласно полученным координатам, я остановился на краю заросшего бурьяном поля, и пока ждал посылку, успел выкурить пару сигарет. Получив сигнал, прошел метров 20 по пашник при открытой аппарели зависшего над полем челнока, получил из рук пилота запечатанный конверт, и, вернувшись в машину, с интересом стал рассматривать, Что же мне там сварганили? Хм, вроде все нормально, и фамилию всего на пару букв изменили, и отчество не сильно отличается. Про качество исполнения говорить не буду, оно было на высоте, да и по всем базам, этот паспорт наверняка проходил. Дело в том, по гостиницам я особо привередничать не стал, и поселился в ближайшей наиболее приличной, в космосе. Даже как-то символично, оплатил люкс на трое суток, заселился, причем портье на меня посмотрел с некоторым подозрением, поскольку багаж у меня кроме небольшой сумки отсутствовал, как класс. Оценив его взгляд, я улыбнулся, и немного расстроенным голосом поведал о неожиданной ссоре с женой, после которой решил взять небольшой тайм-аут на 2-3 дня, авось все устаканится, и можно будет вернуться домой, либо наоборот, придется остаться их постояльцем надолго. Участливо выслушав мой монолог, молодой человек сочувственно улыбнулся, протянул мне ключи и пожелал приятного времяпровождения. Первым делом я осмотрел доставшийся мне номер, и подумав, что ничего так, уютненько, на пару дней точно сойдет, отправился в лобби, пропустить стаканчик на сон грядущий. Утро у меня началось с входящего вызова от Михалыча, который не преминул мне донести радостную весть о том, что один из вчерашних фигурантов, а именно объект-риэлтор, имел с утра телефонный контакт со старшенькими. Запись разговора прилагалась. Больше ничего интересного пока не было. Прослушав запись, где вчерашняя особо истерично и не очень цензурно отказалась от дальнейшего сотрудничества, указав уже бывшим клиентам пешеэротический маршрут, которым им настоятельно предлагалось проследовать, я мстительно улыбнулся и прикинул примерный план действий на сегодня. Первым пунктом в нем, как ни странно, стоял поход в магазинчик на первом этаже гостиницы и приобретение предметов первой необходимости, которыми я совершенно напрасно решил пренебречь при отъезде с дачи. Наконец, закончив с первым пунктом, я забрал машину с парковки у отеля, и пока она грелась, залез в сети, раскрыв виртуальную карту своего района, потратил некоторое время на выбор места встречи со старшенькими. В квартиру идти мне почему-то категорически не хотелось, на улице встречу назначать, нет, не солидно как-то. Время как раз уже к обеду подходит, наверное, самый хороший вариант – встретиться где-нибудь в тихом ресторанчике. И как раз совсем недалеко от дома, я такой знал. Единственное, что нашел его на картах Яндекса, на всякий случай позвонил и забронировал столик в тихом уголке. Теперь осталось набрать ребятам и убедить их туда прийти. Телефонные переговоры прошли довольно успешно, хотя некоторый элемент обалдения с их стороны, конечно, присутствовал. Зато они наконец-то нашли объяснение истеричным воплем перепуганной до усрачки риэлторши. Уговаривать их долго не пришлось, и мы договорились встретиться в указанном мной ресторане через час. Пришли они без малой, и после недолгих приветствий и искренних, крепких объятий со старшеньким, мы уселись за стол. Тему нашей пропажи и дальнейшего моего появления я обсуждать не стал, просто no comments. Так получилось, и мы в этом случае были бессильны. В общем, отбился. Хорошо, хоть до допроса с пристрастием не дошло. На вопрос, где мама, ответил просто: на Мертвом море. Принимает омолаживающие ванны. Да, так получилось. Да, обязательно приедет, но позже. Почему так хорошо выгляжу? Так я только оттуда. Очень хорошие процедуры. Нет, пока только экспериментальные, но как только, так сразу, обязательно скажу. А вот про дачу, забудьте, не смогли сохранить, так не трогайте вообще. Володь, так мы не хотели продавать, но вот так сложилось. У нас же бизнес, ну и бизнес у вас, а дача тут при чем? Да и по закону, вам еще минимум 5 лет ждать надо, а вы, эх, что тут говорить, махнул я рукой, что, вы без этих 2 миллионов жить бы не смогли, тем более половина Маши должна достаться. Ну, с Машей мы бы разобрались. Потом, она сказала, что ей ничего не надо, знаю я вас, не надо ей, ладно, посидите, сейчас приду. Я вышел из-за стола и пошел в машину, где была заначка из адмиральской посылки, взяв непрозрачный полиэтиленовый пакет, положил в него 4 пачки 5-тысячных, потом подумал и добавил еще столько же, после чего аккуратно его завернул, убрал заначку и, закрыв машину, вернулся в зал. Сев за стол, положил сверток на середину стола и, вздохнув, сказал: «Вот вам на бедность, здесь 4 миллиона, раз уж жить без этих денег не сможете, так, помолчите», прервал я попытавшегося что-то сказать сыночку. «В квартире пока живите, надо будет освободить, я предупрежу заранее. Надеюсь, что ее продавать вы еще не надумали. Я пристально посмотрел на искренне отнекивающихся детей и продолжил. Тогда давайте так сделаем. Документы от недвижимости ведь все у вас. Давай-ка тогда, друг мой, слетай быстренько до дома и привези их все мне. Так, на всякий случай. Да я выпил уже, может, все вместе заедем? Нет, возьми такси. Деньги-то ведь есть. Я кивнул на лежащий на столе сверток. Они уехали вместе, не забыв прихватить пакетик. Угу, как всегда, мы с Тамарой ходим парой. Отметил я про себя и налил себе еще одну порцию очень неплохого коньяка, которого как раз хватило на 20 минут неторопливого ожидания. Документы мне занес сыночка. Сноха больше не появилась. Быстро просмотрев содержимое папки, я положил ее на стол и разлил оставшийся коньяк по бокалам. Ну что, на посошок? Нет, Вов, понимаешь, меня там. Понимаю. Я протянул ему руку. Бывай. Номер знаешь, звони, если чего. Ну, вот и встретились. Вот и поговорили. Да, грустно с одной стороны, хотя, в принципе, чего-то похожего я и ожидал. Ну, ничего, прорвемся, хотя, чувствую, от своей я огребу по первое число. Коньяк я все-таки допил, поскольку особо торопиться было некуда, и, порывшись в контактах телефона, нашел номер младшенькой и, немного подумав, нажал клавишу вызова. «Привет, радость моя», — ответил я на неуверенное «Алло». «Вов, ты?» — послышался в трубке недоверчивый голос. «Угу, а ты что, думала, что привидение?» «А, об этом не по телефону», — перебил я ее. «Вы где?» «Мы поехали стройку смотреть. Минут 40 там будете?» «Будем, конечно. Мы только добрались. Отлично. Скоро буду, дождитесь меня». «Ладно, а, Маш, ну потерпи. Счет уже принесли, так что быстро посмотрев на итоговую цифру, я достал из кармана деньги и, положив их под пепельницу, быстро вышел из заведения. Пока шел до машины, задействовал в меню импланта функцию очищения организма и за руль сел уже трезвый, как стекло. Уже тронувшись с места, вспомнил, что точного места строительства я так и не узнал, только примерный район, поэтому, связавшись с и отвечающим за мониторинг земной поверхности, дал ему задание отследить точное местоположение абонента с нужным мне номером. На удивление ответ пришел через несколько секунд, и на виртуальной карте местности обозначилась точка, означающая искомый объект. В пояснении сообщалось, что местоположение отслеживается в реальном времени с точностью до 10 сантиметров. Ну вот и ладненько, на этот раз хоть адмирал и не дергал, у него небось и так дел хватает. Выскочив на Ярославку, полез в карман за сигаретами, с удивлением обнаружив, что кроме одной, в пачке больше ничего нет. Пока высматривал палатку или какой-нибудь круглосуточный магазинчик, машина негромко блямкнула и сообщила, что бензина осталось на 40 километров, подтвердив это сообщение загоревшейся лампочкой в конце шкалы стрелки, показывающей уровень топлива в баке. «Ну вот, заодно и заправлюсь», — подумалось мне, и я стал высматривать логотип заправки ВР, которая должна была вот-вот появиться по правой стороне. Отстоя очередь из двух машин, кое-как подъехал к своей колонке, еле протиснувшись мимо раскоряченной Мазды, открыл крышку бака и, сказав заправщику волшебную фразу «95-й Ultimate до полного», пошел ко входу в здание магазина. «Как раз, водички какой возьму, пока заправляют, а то похмелья хоть и нет, но сушняк все-таки присутствует». Пока входил в проем, отвлекся, оглянувшись на машину, и чуть не сбил какого-то мужика, выходящего на улицу. «Ой, прошу прощения». Я помог ему отлипнуть от косяка автоматической двери. «Аккуратнее же надо». Мужик ошалело тряс головой. Видать, неплохо приложился об железяку. Разглядев его повнимательнее, я развернул его лицом к себе. «Макс, ядрить твою в качель. Ты что ли, Володь? Ёшкин кот, ты откуда тут? Ты не поверишь, но я за бензином. Это ты что ли свою Мазду раскорячил? Еле объехал. Чего это сразу раскорячил?» Он посмотрел на стоящую раком машину. «Вроде нормально припарковался. Короче, ты это, давай отъезжай, и где-нибудь тут приткнись. Я сейчас расплачусь и подойду». Я подтолкнул Максима в сторону Мазды, а сам прошел к кассе. Тетка как раз назвала номер моей колонки. Уже отдав ей деньги за бензин, вспомнил про воду и, извинившись, быстро метнулся к ближайшему стеллажу с минералкой. Если честно, то встрече с Максом я очень обрадовался. Мы с ним познакомились, когда я еще работал водителем в одной импортной компании. Он там был сисадмином. Близко мы с ним сошлись где-то на второй месяц моей трудовой деятельности, когда мы переезжали в новый офис. Тогда в прорыв кинули меня и двух админов, а остальной персонал, после того, как кое-как собрал свои вещи и сдал их перевозчикам, на новом месте больше не появлялся. Вот мы с двумя сисадминами за двое суток и подняли весь офис. Сначала я помогал им с серваками и сетью, потом они мне с мебелью и коробками. Сколько мы там пива с пиццами уничтожили, не сосчитать. А Макс, персонаж вообще колоритный. До этой импортной конторы, он работал в другой импортной, но логистической. Сначала простым админом, а после того, как там прошли кадровые пертурбации, стал старшим. И когда новый начальник службы безопасности, обходя помещение, обнаружил немаленький бокс, заваленный списанной арктехникой, Макс получил свистюлей за беспорядок и на робкое лопотание, что мол, это же под отчет, ему дали 10 тысяч рублей и предписание освободить помещение в 3 дня. 10 косых они с напарником пропили в первый день, а на следующий им пришла в голову гениальная идея дать объяву в Авито.ру о продаже почти за бесценок немеренного количества арктехники ПУ. На третий день у него, фигурально выражаясь, и появилась новая Mazda 3, права, путевка на Бали, небольшая премия от начальства, и так, трохи денег на жизнь, а весь хлам на трех фурах уехал куда-то в сторону регионов, и в скорости, кто-то отчитался о компьютеризации нескольких школ в каком-то далеком районе нашей необъятной родины. На радостях, эти компьютерные гении пустились в небольшой запой. Ну как же не обмыть новый автомобиль? В оконцевке свежеполученные права отобрали, и, когда мы с ним познакомились, трехлетняя маздайка, с пробегом около 1000 километров, так и стояла у него под окном, так как после первого лишения они умудрились обмыть и свежевосстановленные права. Так что вид Максима на машине навевал на некоторые оптимистичные мысли. Рассчитавшись, я отъехал от колонки и, припарковавшись рядом со стоящей на парковке Маздой, подошел к курящему на границе АС Максиму. «Ну, лады, Макс, давай, я тебе наберу на днях, давай, Володь. Так что работу мне не искать, ну я же тебе сказал уже, заметано. Тогда на созвоне». Посвятив последние 10 минут ни к чему не обязывающему дружескому трепу, я выяснил, что Максим в настоящее время без работы, расстался с очередной своей пассией, и находится в активном поиске и того и другого, и на мое невинное предложение поработать в иностранной компании с выездом к месту работы за пределы РФ отнесся с энтузиазмом. А что, я его даже ни в чем не обманул. Хи-хи, будет сюрприз. Покружив немного по запутанным улочкам частного сектора под Мытищами, я наконец нашел искомый дачный поселок, в котором младшенькие умудрились прикупить неплохой участок, и теперь, насколько я понял, достраивали небольшой домик, собираясь по окончании строительства в нем поселиться на ПМЖ. На въезде в поселок был установлен аналогичный нашему дачному шлагбаум, и я, совершенно не морочась, уже испробованным ранее способом взломал систему управления и, притормозив на секунду, без проблем проехал на территорию. Тут уже было проще, и направив автомобиль к ясно видимой отметке на наложенной на реальную местность карте, через пару минут подъехал к нужному мне участку. Поставив машину чуть в отдалении, вылез, потянулся, все-таки отвык за последнее время сидеть за рулем, и пошел потихоньку в сторону развернувшегося строительства. На участке все в принципе было нормально. Зять что-то активно объяснял невзрачному мужичку, наверное прорабу. Мария, сидя на корточках, возилась с так и норовящей сбежать малой, поправляя ей одежду. Я постоял немного в сторонке, дождавшись, пока Саша закончит разговор со строителями, и не спеша направился к ним. Первой меня, как ни странно, заметила Дарья. Поглядев в мою сторону, она вдруг замерла, присмотрелась, и с громким криком «Дедушка!» побежала ко мне. Подхватив на руки вцепившуюся в меня как клещ внучку, я поцеловал ее в щечку и понес к родителям. «Дедушка, а ты к нам надолго?» «Дедушка, а где бабушка?» «А когда она приедет?» «Ненадолго, внученька, а бабушка пока далеко, но скоро приедет». Я добрался до родителей и, крепко пожав руку зятю, поцеловал Марью в щеку. «Да, Вов, а что с бабушкой?» Вслед за дочкой, пристально глядя на меня, спросила Маша. «С бабушкой все отлично, жива, абсолютно здорова, но пока приехать не сможет». «Вов, а куда вы все пропали?» «Тут знаешь, что было, представляю». «Маш, мы в этом, честно, не виноваты, и, давай об этом немного позже, без лишних ушей. У вас то как, стройка, смотрю, вовсю идет, бизнес процветает, обратился я к Сашке. Да так помаленьку, заключили договоры с китайцами, мы разрабатываем разную электронику, они воплощают наши требования в железе. А почему именно с китайцами? Спросил я, в принципе уже зная ответ. А с кем еще? Сейчас все самое современное производство в Юго-Восточной Азии. В Китае дешевле всего. А качество? Ну, мы с нормальным предприятием сотрудничаем. Брак бывает, конечно, но в очень терпимых количествах. Я внимательно посмотрел на зятя. Саш, а если, к примеру, тебе придет более выгодное предложение и, например, на более высоком технологическом уровне, то ты как на это отреагируешь? Он хмыкнул. Вряд ли можно найти что-либо более выгодное. Тем более с более свежими технологиями. Я этот вариант почти год просчитывал. Он немного подумал и добавил. Нет, нереально. А что такое реальность? Я улыбнулся. Ладно, вы тут надолго еще, а то машу, я смотрю, любопытство просто на части рвет. Да нет, в принципе, уже все закончили. Мы только тебя и ждали, ответила дочка, а Сашка отошел опять к строителям. Наверное, последнее ЦУ решил отдать перед отъездом. Вов, а ты как-то помолодел, да и похудел, заметила Манька, пока Сашка прощался со строителями. Я улыбнулся. Есть немного. Ты еще маму не видела. Так где же вы все-таки были? Почему были? Мы и сейчас там. Где там? Там, Маша. Помнишь, как в песне? Там за облаками, там-там-тарам. Ну и так далее. Не помню я такую песню. Ну да, она старая. А почему за облаками? Она с подозрением посмотрела на меня. Ну, так песня такая. Маш, а ребята тебе что-нибудь про дачу говорили? Да особо ничего. Просто спросили, буду я туда ездить, или нет. И все, все. А что? Да нет, ничего, нормально все. А ты так и не ездила? Нет, мы с Сашей все хотели как-нибудь съездить, но то одно, то другое. Послезавтра вот, на отдых едем. Тут Сашка подошел. Кис, ну, я освободился. Забирай Дарью и поедем. После чего обратился ко мне. Вов, ну, дальше к нам заедем. Или у тебя планы? Планы есть. Я внимательно посмотрел на зятя. Давай, может, заедем, где потише, посидим, поговорим. Хотя, можно и к вам. И еще. Саш, вы послезавтра на отдых планируете? Машка уже сказала, угу. Может, отмените? Вов, да как отменим? Уже все проплачено, билеты на руках. Дело даже не в деньгах. Мы и на отдых, и по работе мне надо. Вон, даже Дарью с собой не берем. Саш, ты не забыл, что я тебе говорил про более выгодный контракт? Да нет, но всерьез не воспринял. Так, ну, Володь, без обид, конечно, но я его прервал. А ведь я не пошутил. Есть одна, ну, очень интересная тема, по сравнению с которой все твои китайцы нервно курят очень далеко в сторонке. Саша некоторое время молча сверлил меня взглядом. Ну, допустим, оборонка, не совсем, но тема очень стоящая. Такого, поверь, ты еще не встречал. Ну а при чем тут отпуск и китайцы? Одно другому ведь не мешает. Отпуск тут совершенно ни при чем. Просто я предлагаю вам провести его не там, где вы планировали. Ну а китайцы на этом празднике жизни совершенно точно будут лишними. А что это за место? Там искупаться то хоть есть где, найдется. А что нужно для переговоров? Вы, Саша засмеялся. Мы, это понятно, я имел в виду документы, реквизиты, визы, билеты. Возьми, конечно, как без этого, с визами вопрос на месте решим, а билеты у меня есть. О, вот и Маша подошла. Мы молча подошли к машинам, и Саша вдруг неожиданно выдал. Кис, мы скорее всего в Китай не поедем. Зэ, как не поедем? Манька ошарашенно уставилась на мужа. Ну как же, мы же хотели мебель посмотреть, и вообще, и тебе ведь по работе надо. Володя сделал мне очень интересное предложение. Мы съездим с ним, там и отдохнем. Он повернулся ко мне. Вов, там хорошую мебель есть где купить, найдем. Там много чего есть. Нет, Вов, давайте вы своими делами потом займетесь. А мы сначала, как и планировали, в Китай. Маш, ты маму увидеть хочешь? Или после Китая? Перебил я ее на полуслове. Она бедная, аж поперхнулась и закашлялась. И не смотри на меня так. Саш, я повернулся к зятю. Вы ведь без малой собирались ехать? Да, мы думали ее с моей мамой оставить. А что, какие-то проблемы? Абсолютно никаких. Только в этот раз никого оставлять не будем. Бабушка, тут я про себя ухмыльнулся, и так по внучкам соскучилась, чуть не плачет. А с вашим туром знаете, что сделаем? Ребята вопросительно посмотрели на меня. Мы его подарим Мише с Наташей, мотивируя это тем, что у тебя проблемы по работе, и поехать ты не сможешь, А поскольку он на двоих, то Лизавету предложите забрать к себе, пусть с сестрой пообщается, и вообще, давай, Косаш, с тобой этот вопрос обсудим отдельно, как все это преподнести, но только про меня им ни слова, вообще, стоимость путевок, я тебе компенсирую. Да нет проблем, Володь, ничего компенсировать не надо, поехали лучше к нам, поговорим. Только почему ты ничего ребятам рассказать не хочешь? Саша изрядно заинтересовался моим предложением. Что хотел им рассказать, я уже рассказал. А что до остального? Рано им еще. Я вздохнул. Ладно, поехали, обсудим детали. Все переговоры прошли как по маслу. Ну и что? Что предложение неожиданно. Зато, учитывая стоимость тура, оно очень даже оказалось востребовано. Тем более, что помимо 5 звезд и программы все включено. Сашка уже успел внести нехилый аванс в ту фирму, у которой они собирались приобретать мебель, и после недолгих уговоров условились, что на следующий день Маша с утра поедет в турфирму и переоформит все документы вместе с билетами на старшеньких, и что к вечеру они привезут им Лизавету, а заодно заберут бумаги. Вечером следующего дня, припарковав машину на соседней, от моего дома улице, прямо у въезда в гаражи, я стал ждать следующую цель моего вояжа. Ждать долго не пришлось, так как отслеженный нашим вездесущим и, то ли Пежо, то ли Аутлендер буквально через 10 минут нарисовался на повороте, и не спеша заехал на территорию гаражного кооператива. Подождав 5 минут, я отправился следом за ним. Провернув снова трюк с автоматическим шлагбаумом, я без проблем въехал на территорию и, свернув в первый же проезд, направился к знакомому гаражу. Приехал я вовремя, нужный Пюгет уже заезжал в гараж. Проехав чуть дальше и в 3 приема развернувшись, я заглушил мотор, вылез из машины и пошел к открытым воротам гаража. «Василич, привет!» — поприветствовал я вылезающего из машины дядьку. «Здорово!» — пыхтящий Василич повернулся ко мне. «Ёж, Володь, ты что ли?» «Я, Василич, собственной персоной. Ну, как же это? Я уж вас похоронил. Рановато ты нас хоронишь. Живы пока все!» И добавил про себя: «Почти все. А что же вы, ни ответа, ни привета столько времени? Хоть бы весточку подали». «Подожди», — прервал он меня, и полез на полки в заначку. «Ты не за рулем? Да доставай, чего уж там». Василий достал из-за коробок на средней полке початую бутылку Бакарди и пару пластиковых стаканов. «Колы нет, забыл купить», — извиняющимся тоном сообщил Василич. «Да ладно, и так сойдет. Как у вас тут дела?» — поинтересовался я. «У нас то что, все по-старому. Вы то куда пропали, что случилось? Наливай давай, про нас в 2 словах и не расскажешь». Василич разлил по половинке, чокнулись, выпили, я занюхал сигаретой. Все-таки чистый ром несколько противная штука. «С колой лучше бы пошел». Как будто услышав мои мысли, Василич закопошился и полез в машину. «Сейчас, подожди, тут где-то было, а, вот, нашел». И он достал откуда-то залежавшийся Сникерс. «Внучкам покупал, да так и завалялся», — извиняющимся тоном объяснил он общую занюханность шоколадного батончика. «Да пойдет». Я сорвал с шоколадки шуршащую обертку и, разломив батончик на несколько частей, использовал обертку вместо подложки. «О, так лучше», — промямлил пережевывающий шоколадку Василий. «Угу». Я последовал его примеру. «Ну так рассказывай, что с вами случилось?» «Василич, пока не могу. Засекретили все. А подписку брали?» «Да не одну. Замучили». Василич посерьезнел. «Тогда, конечно, дело серьезное. Я в свое время тоже столько этих бумажек понаподписывал. Гастайна, это серьезно», — заключил он и разлил еще. Машенька так переживала. Думал, руки на себя наложит. Но Бог миловал. «Давай, чтобы все было хорошо. Погоди, а старшенькие что, не переживали?» «Да переживали, но...» «А...» — махнул он рукой. «Давай». Протянул он стаканчик. Выпили еще по одной, потом еще. За жизнь поговорили. И мне стало обидно за него. «Так, для сведения, Василич, это первый муж моей жены. Соответственно, отец ее детей. Когда я пришел в семью, они с Татьяной были уже в разводе, и соответственно, мне было очень интересно познакомиться с ее бывшим супругом, учитывая, что у них общие дети. Первое знакомство прошло очень неплохо. Василич оказался мужиком очень даже вменяемым. Мы неплохо тогда с ним посидели, посмотрели друг на друга, расставили все точки над «и», и далее, за 15 лет знакомства поддерживали очень хорошие отношения. В свое время Василий был при должности, при хорошем окладе, обзавелся молодой женой. А вот за год до описываемых событий начались некоторые пертурбации в московском правительстве, пришел оленевод, и Василича торжественно проводили на пенсию. Поскольку чиновником он был еще советской закалки, и для него на первом месте было дело, то особых накоплений он не имел, а пенсия, хоть и не маленькая по сегодняшним меркам, былого уровня жизни обеспечить не могла. Молодая жена начала потихоньку отстраняться, а дети. Маша своего отношения не изменила, а Миша, хоть и взял отца на работу к себе на склад, как оказалось, через некоторое время начал проявлять недовольство его нерасторопностью и вообще, хотя зарплату ему они платили напополам с Машенькой, которая отдавала деньги просто так, только для того, чтобы помочь отцу, чтобы он не чувствовал себя ненужным. Это все было год назад, а сейчас все стало только хуже. Это вас все твоя охота довела, философски заметил Василич, доедая последний кусок сникерса. Вот не поехали бы вы в тот раз, и ничего бы не было. Я потряс головой, включаясь обратно в реальность. В смысле, ну, я к чему, не поехали бы на охоту, никуда бы не попали. Куда попали, удивился я, ну, в неприятности. Говорил я тебе тогда, зачем тебе это ружье, охота это, опасное это дело. Так у тебя у самого 410-я сайга дома в шкафу уже лет 15 стоит. Но я за 15 лет ее из шкафа ни разу не доставал, а ты то на охоту, то в карьер. Так нахрена она тогда тебе вообще-то нужна? Ржой небось вся покрылась за столько-то времени. Пусть будет, мало ли что, а ржой она не покрылась, не наговаривай. Я ее два раза в год в мастерскую вожу, почистить и смазать. Оружие, оно уход любит. Тут я и припух, а сам то чего, без рук, ты же служил. Нет, я по первости конечно полез, почистил там, смазал, но вот потом затвор неправильно собрал, чего-то там заклинило. Вот и отвез. Да и потом, зачем вещь портить? Пусть специалисты занимаются. А патроны в магазин пихать если что, тоже к специалистам поедешь? Что я, совсем что ли без рук? Да и патронов нет. У тех, что были, срок годности закончился, а больше я не покупал. Танюшка против была, он заметно погрустнел. И чего, что против? Моя вон тоже все время бурчала. И что, нам с ней этот ствол жизнь спас? А если бы патронов не было? Василич промолчал. Потом посмотрел на опустевшую бутылку и сказал, ну чего, пошли, что ли, у меня больше нет, пошли, у меня тоже пусто. Пока Михалыч заметно хромая запирал гараж, я запустил протрезвин и полез в машину за минералкой. Ты чего в машину то полез, оставляй тут, меня подопрешь, а утром заберешь. Не, оставлять не буду. Я залез в машину и, вытащив из банки таблетку жвачки, продемонстрировал ее Василичу и сунул ее в рот. Демонстративно разжевал и сказал, у меня тут таблетка есть, протрезвин, разжевал одну, и как стекло через минуту, только сушняк давит после нее, я заглотил нормально так воду из бутылки, а еще есть, он недоверчиво посмотрел на меня, нет, только одна, их только в серию запускают, так что страшный дефицит, и вообще Василич, я сейчас к Маше иду, поедешь, чего тебе дома то сидеть, Танюшка твоя, сам говорил, вроде как в командировку на 3 недели умотала, завтра выходной, залезай давай, в приказном порядке пресек я его колебания,